Глава 13. Нефрита проволокла Луна через лестничную клетку к дальней комнате. Корень, все еще свисавший с потолка, с любопытством смотрел на них, когда они проходили мимо, но ничего не сказал. По одной стене комнаты находились высокие окна, над которыми снаружи выступала терраса верхнего этажа. Занимался рассвет, первые лучи которого разливали по темному небу серо-голубые тона. Света еле хватало, чтобы разглядеть резные силуэты на стенах, сурово смотревшие вниз своими невидящими глазами. По комнате, разгоняя запахи плесени, гулял ветер. Нефрит отпустила руку Луна и подошла к окну. Она стояла к нему спиной, и ее шипы все еще дрожали от волнения. Лун настороженно смотрел на нее. Он не понимал, на кого она злится больше. На него, на утеса, на раскола или на всех троих сразу. Он сказал: «Я не дам утесу убить его». Нефрита мельком посмотрел на него. «Он одиночка?» Слышать это от нее было больнее. «Я тоже им был». Раскол, помогая Ордану и не зная, что туман Индиго скоро снова поселится в древе, невольно предал их. Лун тоже невольно предал туман Индиго, приведя сквернов и не догадываясь, что они много циклов ждали, когда смогут отомстить. Лун не видел особых отличий, не считая того, что он был консортом и двор нуждался в нем. Нефрита повернулась к нему. Свет падал сзади, и Лун не мог разглядеть ее лица, но ее голос все еще звучал напряженно. «Тебя не вышвырнули из двора, Лун? Это не одно и то же?» «Оказалось, что одно. Если бы я родился воином...» «Лун!» Нефрита подошла к нему и схватила за плечи. Лун был готов ко всему, кроме того, что она сказала. «Ты нравишься утесу. Ты ему нравишься больше многих его потомков». Он попытался отстраниться, но Нефрита его не отпустила. Она сказала: «Ты не дал мне возможности сказать. Я рада, что ты жив. Представь, я прилетаю сюда и узнаю, что ты что-то наплел земным обитателям и проник в башню земного колдуна, который вдобавок ко всему коллекционирует разлагающиеся тела редких существ». «Ты должна была дать нам 3 дня». «Я не могла ждать». Она отпустила его и отвернулась, рассеянно зашипев. «Теперь воины, скорее всего, не смогут улететь отсюда, и эта проклятая тварь все еще движется. Если мы отплывем так далеко, что даже утес не сможет долететь до берега, то мы даже не сможем...» Она резко замолчала. Лун потер руки в тех местах, где ее ладони касались его земной кожи. Она напомнила ему, что раскол был не единственной их проблемой. Если они все погибнут здесь, потому что не смогут сбежать или утонут, пытаясь добраться до лесного побережья, вина за это будет лежать на Нефрите, ведь это она не осталась ждать. Поток, наверное, будет доволен, хотя и не очень, ведь он тоже умрет. И вообще, почему жемчужина отправила за ними поток, а не кого-нибудь другого из ее воинов? Насколько Лун успел разобраться, она всегда держала своего фаворита и любовника поблизости. Может быть, поток хотел проявить себя? В тумане Индиго многое изменилось, и, возможно, поток не может сохранить свой статус, если не покажет, что готов рисковать ради двора жизнью не меньше Вьюна, Флоры и других воинов. Но беспокоиться о мотивах потока Лун мог и потом. Нефрита рассуждала как Роксура и потому забыла, что Левиафана можно покинуть не только на крыльях. Лун сказал: «У земных обитателей, Эсама и Карсис, есть корабль». Шипы Нефриты дрогнули. «Точно», — пробормотала она. Затем она повернулась к нему и нахмурила брови. «Они сказали, что не оставят своих друзей. Нам придется отобрать у них корабль». Лун неловко пожал плечами. «Я знаю. Негл и его команда помогли украсть семя. Но одно дело было сказать Ясаму и Карсис, что им придется выручать остальных самим, и совсем другое — заставить их бросить друзей на верную смерть. Может быть, мы что-нибудь придумаем. И мне нужно было плыть на корабле до самого берега, лишь приблизиться к нему настолько, чтобы воины смогли самостоятельно долететь до него». «Может быть...» Лун прервался, вдруг ощутив, что легкое покачивание башни, движение и рев ветра постепенно начали затихать. Нефрита подошла к окну. Лун встал рядом и посмотрел туда, где за крышами домов виднелось море. Восходящее солнце пробилось через полосы облаков и отразилось от воды, сверкая на бурлящих гребнях волн, которые расходились от плавников Левиафана. Но волны постепенно улеглись и стали меньше. Левиафан замедлялся, готовясь остановиться. Нефрита зашипела с горькой усмешкой. «Стоило тебе и расколу сбежать от Ордана, как это существо вдруг решило выйти дальше в море? Это не может быть совпадением». Лун облокотился на подоконник. «Должно быть, городу только потому и нужны магистры, что Левиафан перемещается, как ему вздумается. Точнее, так думали все земные обитатели, потому что так им сказали магистры». Лицо Нефриты выражало задумчивость и сомнение. «Как же магистрам повезло?» Лун снова посмотрел на море. «Несколько земных обитателей, которые живут здесь, рассказали нам, что много циклов назад магистры начали терять свое могущество, и тогда Левиафан проснулся и уплыл прочь. У них все еще получается не дать городу погибнуть, но они не могут заставить Левиафана вернуться обратно к берегу». «Или же они позволили Левиафану уплыть, чтобы сохранить власть над городом», — сказала Нефрита. «Может быть. Возможно, им хватает сил ровно настолько, чтобы заставить его двигаться, когда они пожелают». Ордан явно держал магистра Летена в узде, что тому сильно не нравилось. «Или когда Ордан этого пожелает. Возможно, сейчас он один способен заставить Левиафана двигаться. Он самый молодой из магистров». Лун отвернулся от окна, обдумывая все сказанное и недосказанное Орданом. «Мы знаем, что он думал, будто наше семя как-то ему поможет, даст ему силу. Но мы не знаем, был он прав или нет». Нефрита раздраженно тряхнула шипами. «И не узнаем, пока не найдем этот погребальный храм». Лун помедлил, но он хотел поставить точку в одном вопросе. «Ты позволишь утесу убить раскола?» Нефрита дернулась, когда он это спросил, но сказала: «Не сегодня». Ее голос стал тверже. «Большего я обещать не стану». Лун стиснул зубы, заставил себя не спорить с ней и вышел вон. Лун вернулся в общую комнату. Раскол сидел на полу в дальнем углу. Эсом и Карсис все еще сидели на скамье, а Звон, Елея и Дрейв стояли по сторонам, чувствуя себя неловко. Лун спросил: «А где Цветика?» Потока тоже не было, но Луна совершенно не заботила, пошел ли тот сменить других в дозоре или полетел куда-нибудь, чтобы сдохнуть. Он говорил по-кидайски, и Карсис ответила: «Она сказала, что поговорит со стариком, который ушел раньше». «Нефрита в порядке?» — неуверенно спросила Елея. «Да», — также неуверенно ответил Лун. «Она отдыхает». Дрейв глумливо оскалился. «Ей стоит поколотить тебя как следует». Лун шагнул к нему. По всей видимости, первое возникшее у него желание отразилось у него на лице, потому что Дрейв отшатнулся и зашипел. Елея зашипела на Дрейфа, а Звон сердито на него посмотрел и сказал: «А почему бы тебе не сказать это Нефрите? А мы посмотрим, что случится». Видимо, решив не следовать этому совету, Дрейф затих. Он отошел, прислонился к стене, сложил руки и стал злобно сверлить Луна взглядом. Эсом и Карсис сидели не шевелясь и старались сделать вид, что вовсе не напряжены до предела. Заставлять их находиться в одной комнате с Дрейфом дольше необходимого было жестоко, но за ними нужно было следить. Лун кивком указал на закуток в другой стороне комнаты. Там находилась еще одна скамья и было место на полу, где можно было улечься. Брат с сестрой тоже провели всю ночь без сна и наверняка устали. Лун сказал: «Можете пойти туда и отдохнуть, если хотите. Звон, у тебя есть лишнее одеяло». Звон повернулся к одному из походных мешков, лежавших у стены. «Да, сейчас найду. А еще есть немного воды и, кажется, несколько сушеных фруктов и корешков, которые они могут съесть». Чуть расслабившись, Карсис сказала «Спасибо». И Эссом все так же скованно кивнул. Лун подошел к расколу, сидевшему на корточках в противоположном углу, и присел рядом с ним. Раскол настороженно смотрел на него, напрягшись всем телом. Оказавшись так близко, Лун ощутил запах страха, выделявшийся с его потом. Он сказал «Они тебя не убьют». Плечи раскола обмякли, и он на миг прикрыл глаза. Послышалось что-то среднее между всхлипом и резким смешком, и воин снова посмотрел на Луна. «Твоя королева делает все, что ты захочешь?» Лун сурово посмотрел на него, пока раскол не опустил глаза. «Прости», — пробормотал воин, — «я не хотел. Консорты при моем дворе были не такими, как ты». Тут он, пожалуй, не ошибался. «Ардан думал, что я здесь один?» Вчера Лун сказал магистру, что его ждут друзья, но он надеялся, что Ардан принял это за ложь, за часть личины торговца, который прикрывался Лун. Раскол покачал головой. «Я не знаю. Он даже не сказал мне, что у него появился еще один гость». Лун вздохнул. Он не думал, что Раскол лжет. Воин был искренне потрясен, увидев другого Роксура. «Ардан много знает о Роксура. Когда он увидел, как я переменился, он мог понять, что я консорт, и что консорт не прилетел бы сюда в одиночку». Раскол нахмурил брови, задумавшись. «Он знает о консортах, но мне кажется, он до конца не понимает, что это значит, и не сообразит, что ты не отправился бы в путь один». Раскол заколебался и неуверенно посмотрел на Луна. «А почему они отправили в башню тебя? Почему не кого-нибудь из воинов?» Лун отстранился. «Я хорошо знаком с повадками земных обитателей. А остальные нет». Он был не готов объяснять больше. Раскол уже и так держал его за живое, и подробности ему было знать не обязательно. Лун спросил в ответ. «Что ты такого натворил? За что тебя вышвырнули из двора?» Настал черед Раскола отшатнуться. Немного помолчав, он сказал. «Королевы меня недолюбливали». Секундное колебание, промелькнувшее во взгляде Раскола, подсказало Луну, что это ложь. И если бы за такое отправляли в изгнание, то половина тумана Индиго уже скиталась бы по трем мирам в одиночку. «Ты из королевского выводка?» На лице Раскола промелькнуло удивление и негодование. «Да», — процедил он сквозь зубы, словно ему было больно в этом признаваться. «Как ты это понял?» Было в поведении Раскола что-то знакомое. Воины, рождавшиеся в королевских выводках, похоже, всегда доставляли другим неприятности. «Просто догадался», — сказал Лун. Он заметил, как на другом конце комнаты Дрейв, притворявшийся, что он не подслушивает, презрительно закатил глаза. Раскол с сомнением покосился на него. Лун спросил. «Почему королевы тебя недолюбливали?» «Я подрался с одной из фавориток правящей королевы». Этого тоже было недостаточно для изгнания. Лун не так давно находился при дворе, но даже он знал, что воины часто нападали один на другого. Поток и Лун даже пытались убить друг друга прямо на глазах у жемчужной Нефриты. И никто не предложил никого изгнать. Лун спросил. «Ты ее убил?» Раскол дернул шипами. «Конечно, нет!» Лун ощутил, что его рассказ снова ушел в сторону от правды. Ответ Раскола был слишком простым. Лун подумал, что зрелая воительница, фаворитка, да еще и, возможно, тоже из королевского выводка, наверняка смогла бы вывалить Раскола в грязи. А если драка была настолько ожесточенной, что Раскол, защищаясь, убил противницу, то в том, чтобы признаться в этом, не было ничего ужасного. Лун сказал. «Значит, они вышвырнули тебя из двора, за то, что ты проиграл фаворитке королевы». Раскол стиснул зубы, якобы сдерживая какие-то сильные эмоции. Лун нутром почуял, что он притворяется. Раскол горько сказал. «Ну, если ты так хочешь это описать, то пусть. Это было несправедливо, но так все и случилось». Лун долго и внимательно смотрел на Раскола, но тот не отвел взгляд. Он понимал, что еще не докопался до истины, но воин, похоже, не собирался отказываться от своей версии. По крайней мере, пока. Лун поднялся на ноги, вышел вон и выбрал первую попавшуюся дверь на лестнице. Комната за ней, к счастью, оказалась пуста. Она была чуть меньше других на этом этаже, с высокими узкими окнами, впускавшими свет и влажный воздух. Сзади кто-то тихо вошел и, обернувшись, Лун увидел Елею. Она остановилась и сказала. «Он не такой, как ты, Лун. Он настоящая одиночка, изгнанная из двора по веской причине». Лун потер глаза, стараясь сохранять спокойствие. Он подозревал, что ему предстоит еще не раз говорить об этом. «Ты не знаешь, такой он, как я, или нет», — сказал Лун, понимая, что возражает только ради того, чтобы возразить. «Может, я лгу?» Елея с досадой покачала головой. «Ты ничего не знаешь о жизни при дворе. Тебе приходится все объяснять, а когда мы объясняем, ты смотришь на нас так, будто думаешь, что мы сошли с ума. Кто бы с тобой ни говорил, все это замечают. Никто не умеет так хорошо притворяться». Лун резко отвернулся, сел, прислонившись к стене, и сложил руки. Он ожидал подобного разговора, но не думал, что речь пойдет о нем. Елея подошла и села перед ним на пятки. Он неохотно сказал. «На его месте мог оказаться я, и я поступил бы точно так же, как и Раскол. Будучи один, я просто искал место, которое мог бы назвать своим домом. Если бы я был ранен, оказался в ловушке, а потом меня бы нашел кто-то вроде Ордана, кто-то, кто был бы ко мне добр, даже если бы он хотел воспользоваться мной, я бы все равно остался, лишь бы у меня было свое место». Лун отчаянно махнул рукой. «Ведь с утесом точно так и получилось. Я пересек три мира ради первого же встречного, попросившего меня об этом». «Ради первого Раксура, который тебя попросил», — поправила Елея. Слова Луна не убедили ее. «Когда мы были в колонии, ты сказал мне, что нужно делать. Теперь моя очередь сказать. Этот одиночка не такой, как ты. И ты ошибаешься, думая о нем так». Она отстранилась. «Он ведь даже имя сменил. Никто не назвал бы ребенка Расколом». Утес сказал то же самое о Скорби, воительнице, которую Лун считал своей матерью. Но ее можно было понять, она взяла себе имя Скорбь из-за того, что ее двор был уничтожен, и она осталась одна с четырьмя маленькими арборами и птенцом-консортом, о которых ей пришлось заботиться. Но воин, покинувший свой двор и назвавший себя Расколом... «Я знаю, что не могу ему доверять». Елея продолжала внимательно смотреть на него. «А нам ты доверяешь?» Лун не мог ей ответить. Возможно, он им не доверял. Возможно, он лишь притворялся, что они его семья. Играл роль, но в глубине души не верил в это. «Это бы многое объяснило», — сказал он сам себе. «Например, почему ты продолжаешь вести себя как идиот?» Елея с сожалением покачала головой. «Иногда кажется, что нет. Неужели ты думал, что мы бы позволили той крикливой королеве-малолетке из изумрудных сумерек тронуть тебя?» Ему тогда даже и в голову не пришло, что они бы его защитили. От скверна или хищника или другого общего врага — да, но не от королевы Раксура, пусть даже из чужого двора. От осознания этого Луну стало неловко. Его молчание сказала Елее все, что ей нужно было знать. Она вздохнула, сочувственно сжала его колено, затем поднялась на ноги и ушла. Звон разминулся с ней в дверях, и Лун сгорбил плечи, чувствуя, что его не оставят в покое. «Только не говори, что она права. Я и так это знаю». «Я собирался сказать вовсе не это». Звон сел, неловко устроившись на побитых плитах. «Но она права». Лун потер лоб. От напряжения и длинной ночи, проведенной под землей, у него заболела голова. «А что ты собирался сказать?» «Ничего, я просто не хочу тревожить Цветику. Особенно сейчас, когда она пытается поговорить с утесом». Лун подавил в себе всплеск угрызений совести при упоминании утеса. «А о чем ты не хочешь ее тревожить?» Звон вздохнул. «Меня все время преследуют какие-то странные ощущения». «Это какие?» Звон неопределенно махнул рукой. «Я будто бы чувствую, как движется вода, а еще холод и тяжесть и камни. Я дергаюсь, мне кажется, будто я вижу проблески чего-то, но они исчезают, прежде чем я успеваю на них посмотреть. Эти ощущения приходят и уходят наплывами. И это хорошо, потому что иначе я бы уже из ума выжил». Это точно звучало странно. «А когда это началось?» «Незадолго до рассвета, когда мы приземлились на этом существе». Звон пожал плечами. Ему явно было не по себе при мысли о том, что он, возможно, каким-то образом ощущает то же, что и Левиафан. «Знаю. Если это совпадение, то очень необычное». «Это похоже на то, что видят наставники. Я хочу сказать, может быть, ты...» Зная, как плохо Звон воспринял свое невольное превращение в воина, Лун запнулся. Ему не хотелось наводить Звона на мысль, что, возможно, к нему возвращаются его старые способности. Если это было не так, и Звон все просто надумал, надежда могла причинить ему боль. Но Звон помотал головой. «Нет, не похоже. Прорицания совсем не такие. Это что-то другое». «Тогда тебе стоит поговорить с Светикой». «Да я знаю». Звон паник. «Как же мне надоело, что со мной происходят всякие странности. Я только привык к тому, что могу летать и охотиться, и к новым своим обязанностям. Знаю, ты меня другим никогда не видел, но мне до сих пор кажется, будто это произошло только что». «Нет, я тебя понимаю». Лун часто чувствовал, будто его прошлое повторяется снова и снова, нравилось ему то или нет. Цветика вошла в комнату, кисло оглядела ее, затем подошла и с тяжелым вздохом опустилась рядом с Луном. «Ах уж эти консорты!» Из-за ее тона последнее слово прозвучало как оскорбление. «Старые, упрямые, своевольные консорты!» Она недобро посмотрела на Луна. «И ты не лучше. Тебя все время нужно упрашивать что-либо сделать, если только речь не идет о том, чтобы рискнуть жизнью». Лун растерялся, не зная, что ответить, и Звон сказал: «Ты в порядке? Выглядишь ужасно». Цветика перевела свой свирепый взгляд на него. «Если ты еще хоть раз меня об этом спросишь, я сделаю так, чтобы у тебя печень отсохла». «Ха, так я тебе и дам подсунуть мне отвар для этого». Звон наклонился поближе, несмотря на ее попытки отпихнуть его. «У тебя глаза раскраснелись». Лун взял ее за руку. Кожа Цветики была матово-белой, что говорило о преклонном возрасте наставницы. В ней не осталось ни намека на ее изначальный цвет, хотя в морщинках у запястья и на ладони остались серые следы. Лун подумал о том, сколько Ираксура при дворе еще помнили, как выглядела Цветика в юности. Была ли ее кожа бронзовой или медной, или какого-то промежуточного оттенка? Были ли ее волосы черными или красно-коричневыми? Утес был достаточно стар, чтобы помнить, и, может быть, крестец тоже. Возможно, еще жемчужина, но Лун не был в этом уверен. Он пока не научился определять возраст королев. Он сказал: «Тебе стоит отдохнуть». Цветика высвободила руку. Я отдохну, когда мы вернем семя». «Да, поэтому-то я и рискую жизнью», — подчеркнул Лун. «Мы знали, что делаем. Тебе не стоило позволять Нефрите привести сюда воинов». «Я знаю», — Цветика потерла глаза. «Я советовала ей остаться». Луну от этого легче не стало. Звон взволнованно сказал. «Я об этом не знал. Тебе было видение, что нам не стоило лететь? И Нефрита тебя не послушалась?» «Нет, не было никакого видения», — раздраженно сказала она. «Я просто считала, что нам стоит подождать. Иногда я опираюсь не на видение, а на здравый смысл. Впрочем, какой от него толк, если меня все равно никто не слушает?» «Ты могла бы солгать и сказать, что тебе было видение», — сказал Лун. Они посмотрели на него с почти одинаково возмущенным видом. «Ну чего?» «Наставники не лгут о видениях», — Цветика вздохнула. «Ладно, сейчас буду отдыхать, не шевелись». «Что? Нет, я не могу». Цветика забралась Луну на колени, пропуская его возражения мимо ушей. «Мне нужно следить за расколом». «Елея и остальные приглядывают за ним, за земными созданиями. Корень зайдет за мной, когда подойдет моя очередь», — сказал Звон и прислонился к плечу Луна. Цветика уткнулась лицом ему в грудь, и он машинально обнял ее. Казалось, что под тонкой материей ее платья остались одни кости. Он словно обнимал Кека. Лун не помнил, чтобы она раньше казалась столь невесомой. Более того, он был почти уверен, что еще совсем недавно в ней было гораздо больше крепких мышц, как и у остальных арборов. Но прежде чем он успел придумать, как спросить ее об этом, она сказала: «Утес его не убьет. Пока что. Так что можешь поругаться и подраться с ним позже». Лун откинулся на стену. Сейчас его задевало любое упоминание об утесе. Он злился, чувствовал себя виноватым и злился на себя за то, что чувствовал себя виноватым. Лун не собирался отдыхать, но он не спал с прошлой ночи и в итоге ненадолго задремал. Он проснулся, когда Корень пришел сказать Звону, что настал его черед дежурить. Будучи не в состоянии сидеть на одном месте, Лун передал все еще спящую Цветику Корню. Все было тихо. Звон и песни уселись следить за уснувшим расколом. Нефрит и Елея спали в другой комнате, а поток дежурил на верхнем этаже. Даже Эсом и Карсис задремали, улегшись в углу большой комнаты на одолженных одеялах. Лун мерил шагами пустую комнату с противоположной от лестницы стороны и думал обо всем, что им нужно было сделать. Нефриты и воины плотно поели, прежде чем покинуть материк, и принесли с собой в походных мешках мясо, завернутое в большие листья ростков исполинских деревьев. Пока этого было достаточно, но через пару дней им придется всех кормить. У них еще осталось достаточно металлических монет, чтобы купить еды, но рынок, на который Лун ходил вместе с утесом, находился слишком близко к башне Ордана. Лун мог, чтобы не тратить время впустую, поискать другой, но он не смел выйти наружу днем, потому что слуги Ордана, возможно, искали его. Когда чувство его собственной беспомощности и досады достигло пика, в комнату заглянула песня. Она сказала: «Флора вернулась. Говорит, они нашли то место». «Все в точности, как сказал земной обитатель», — доложила Флора, когда они снова собрались в комнате без окон. Утес вернулся из недр башни и встал, прислонившись к стене, спокойный, словно ничего и не произошло. От этого Лун стиснул зубы так сильно, что у него заныла челюсть. Раскол нахохлился, сидя в углу. Звон и Елея держались поблизости. Поток стоял рядом с Нефритой. На его лице было мрачное скептическое выражение, как бы говорившее, что он здесь главный, но при этом не отвечает за все, что пойдет не так. Эсом и Карсис снова уселись на скамью и тревожно смотрели, как остальные разговаривают. Цветик сидела рядом, все еще пытаясь проснуться. На верхнем этаже теперь дежурил Дрейв, а Корень и Песня стояли у двери, словно готовясь быстро смыться из комнаты, если начнется очередная перепалка. Флора, покинувшая башню до того, как разразился спор, не замечала подспудного напряжения. Или же замечала, но была так взбудоражена вестями, что решила не обращать на него внимания. «Мы нашли большое круглое здание рядом с затопленной частью города, ближе к голове Левиафана. Земные обитатели поблизости почти не живут, а те, которых мы видели, похоже, были больными или сонными, и от них неприятно пахло». «Или они были пьяные», — подумал он. Флора, скорее всего, никогда прежде не видела охмелевших существ. Она продолжала. «Здоровыми выглядели только те, кто охранял двери в круглое здание. Вьюн остался, чтобы следить за входом, на случай, если кто-нибудь придет забрать семя». Нефрита спросила. «Вход только один?» «Мы видели только один», — Флора посмотрела на Луна. «Вьюн и я подумали, что раз ты и земные обитатели нашли подземный ход из башни...» «То и в этом погребальном храме он тоже может быть». Лун посмотрел на Раскола. «Там есть ход». Раскол беспомощно пожал плечами. «Может быть, но Ардан никогда не брал меня туда. Я не знаю, где может находиться такой вход». «Если он охраняется на поверхности, то разве он не будет охраняться и под землей тоже?» — предположил Звон, осторожно глянув на утесы. «Ход из башни Ардана не охранялся, но скорее потому, что земным обитателям понадобились бы веревки и лестницы, чтобы им воспользоваться», — сказал Лун. Ход был больше похож на удобное место для сброса мусора или отходов. Каким бы ни было его первоначальное назначение, пользовались им так редко, что почти о нем забыли. Лун не помнил, чтобы видел под землей другие вертикальные шахты, ведшие к домам. Впрочем, он и не приглядывался. «Мы можем попытаться вернуться и пробраться к погребальному храму, но Ардан, возможно, все еще ищет нас там», — Утес сказал по-кидайски. «Почему вы решили, что это погребальный храм?» Лун вздрогнул и поднял глаза. Утес смотрел на Эсума и Карсис. Сбитый с толку, поскольку никто не переводил им разговор, Эсум сказал. «То здание, что я описывал, где, как мы думаем, находится ваше семя. Ой, ну, Негл и я видели, как туда входит процессия, похожая на погребальную. Мы спросили одного из местных, и он сказал, что туда относят мертвецов». Он оглядел остальных и пояснил. «Мы пытались разузнать о погребальных обычаях этого города». «Зачем?» — скептически спросила Елея. Она, похоже, сочла подобное занятие сомнительным. Карсис пояснила. «Негл считает, что то, как народ поступает со своими усопшими, многое о нем говорит». «То есть они хоронили там останки всех, кто умер на этом Левиафане за... кто знает, сколько циклов?» — скептически сказал Поток. Затем он прибавил. «Может быть, для этого и нужно то подземье, и тогда из него точно есть ход в храм». Лун был потрясен тем, что Поток сказал что-то дельное, и не смог сразу же ответить. Нефрита повернулась к Расколу. «Они действительно относят туда своих усопших?» «Я не знаю». Раскол неловко поежился. Однако, нехотя поразмыслив, он прибавил. «Я не видел внизу ничего похожего на места для захоронений, но я не заходил слишком далеко. Я успел найти лишь путь на поверхность и не хотел, чтобы Ардан обнаружил, куда я исчез». Нефрита кивнула, приняв решение. «Значит, мы не станем возвращаться в подземье. Оставим этот путь на случай, если у нас не останется другого выбора. Лун прав. Ардан все еще может рыскать внизу в поисках вас. Мы обыщем места вокруг этого храма». Она посмотрела на лестницу, на которую все еще падал серый дневной свет, и поправила себя. «Некоторые из нас обыщут. Незаметно, в земном облике. Я присоединюсь к вам, когда стемнеет». «Я пойду», — сказал Поток. «Ну, конечно же, пойдешь», — подумал Лун. Он-то был вынужден оставаться здесь до темноты. Утёс оттолкнулся от стены. Лун весь напрягся, но утёс лишь сказал: «Я пойду поговорю с какими-нибудь земными обитателями. Посмотрю, что они знают об этом погребальном храме». Идея была неплохой. На самом деле она была настолько хорошей, что Лун пожалел, что сам до нее не додумался. Они могли расспросить Терри, Рид и Эннада, если те вернулись с работы, или женщину, которая заправляла винным баром. Но эта тема была гораздо более деликатной, чем расспросы о том, как чужакам найти в городе работу. Лун спросил: «И как же ты незаметно ввернешь в разговор вопрос, а что вы делаете со своими усопшими?» Он был так напряжен, что произнес слова резче, чем хотел. Казалось, что все напряглись от страха. Но утёс лишь сказал: «Я думал, что спрошу кого-нибудь, кто этого не заметит. Например, у Дари». Едва солнце спустилось с затянутого облаками неба, Лун и Нефрита покинули башню и полетели к побережью у головы Левиафана. Весь день воины по очереди тайком прочесывали пустые здания в этом районе, ища в них проходы в подземье. Корень, Песни и Флора остались в башне, чтобы помогать приглядывать за расколом Эсумом и Карсис. Погребальный храм находился в неглубокой долине между лопаток Левиафана, окруженной теснящимися, разваливающимися постройками всего в два этажа высотой. Паровых ламп здесь было немного, и пустые улицы окутывали густые тени, в которых виднелись лишь блики на воде. Должно быть, море накатывало на голову Левиафана, когда тот двигался, затопляло улицы и оставляло за собой лужи. Лун смог разглядеть лишь несколько горящих окон, тут и там. Очевидно, район был не самым благополучным, и вряд ли его когда-то можно было назвать таковым. На северо-западе они увидели место, где тело существа уходило вниз, под воду. Место это находилось прямо под хребтом, образованным его правой рукой. Над водой едва показывались крыши и верхние этажи затопленных зданий. Они заложили вираж, чтобы приземлиться на конек крыши, и Нефрита спустилась вниз в проулок. Лун помедлил, глядя на земного фонарщика, пересекавшего открытую площадь перед входом в храм. Сооружение было большим, круглым, в высоту по меньшей мере в 4 этажа, и венчалось 8-гранным куполом. Перед входом располагался двор, не перекрытый крышей и огороженной стеной, а в нем, перед обитыми металлом двойными дверьми, стояли жемчужно-голубые стражники, возможно, служившие Ордану. Ночь выдалась прохладной, и они сгрудились у жаровни, доходившей им до пояса. Судя по позам, им было очень скучно. Фонарщик дошел до столба на дальнем конце площади. Он наполнил емкость в основании из канистры, которую принес с собой, закрыл ее и удалился. Паровой огонек, едва мерцавший в своей стеклянной клетке на вершине столба, стал заметно ярче. «Лун!» — донесся снизу шепот Нефриты. Лун спустился по скату крыши к карнизу, где ждали звона Елея. Звон негромко доложил: «К нам только что присоединился утес. Он считает, что в том затопленном районе что-то есть». «Мы пока что там не смотрели», — с досадой сказала Елея. «Мы подумали, что если бы там был открытый ход, то вода ушла бы по нему». Они снова взлетели. Звон последовал за Луном и Нефритой к затопленному району, а Елея отправилась к остальным, чтобы собрать их и прекратить бесплодные поиски. Они снизились по спирали к затопленной улице. Лун приземлился на крышу и, присев, подкрался к краю. Улица внизу образовывала темный коридор, обрамленный пустыми каменными домами, двери которых уже давно выбило и унесло водой. Утес в земном облике стоял прямо под домом, удерживая равновесие наверху низкой стены. Вода была темной, как вулканическое стекло. Здесь пахло мертвой рыбой, илом и... «Ты это чувствуешь?» — прошептал Лун. Нефрита ответила: «Да, водный странник. Должно быть, один из них недавно здесь проплывал». Лун зацепился когтями за щербины в цементе и стал спускаться вниз по стене. «Я вчера видел нескольких, они направлялись к городу. Но почему ими пахнет здесь, а не в гавани?» Звон, спускавшийся следом за Луном и Нефритой, сказал. «Должно быть, с ними обмениваются товарами здесь, чтобы не подпускать их к земным обитателям и гавани. Все-таки, когда Нобин думал, что ты земной обитатель, он хотел тебя съесть». Затем Утес сказал снизу. «Дарий рассказывал мне слухи о том, что город отдает тела умерших бедняков водным странникам в обмен на идиловую лозу». «Они продают своих усопших?» Лун осторожно шагнул в воду, и его когти заскользили по склизкой брусчатке. «За лозу?» — с сомнением в голосе прибавила Нефрита, свесившись со стены и дожидаясь, когда звон тоже спустится. «Я и сам пока не разобрался, зачем», — признал Утес и повернулся, чтобы повести их по затопленной улице. Сзади послышалось ворчание звона. «Чем больше я слышу об этом месте, тем меньше оно мне нравится». Если это действительно было так, то идиловая лоза зачем-то была очень нужна городу. «Возможно, они делают из нее дурман, вроде курева и той дряни, которую пьет Дарий». Утес что-то неопределенно промычал и свернул за угол, где улица проходила под высокой изогнутой аркой. Она вела в запустелый открытый двор, на другом конце которого находилась крытая терраса, поддерживаемая колоннами, вырезанными в виде стеблей гигантских лилий. Как и улица, двор был затоплен, и вода омывала ступени, подбираясь к затененной террасе. «Как ты нашел это место?» — спросил звон. Утес сказал. «Когда Дарий упомянул водных странников, я просто пошел на запах». Когда Лун и Нефрита, минуя колонны, взошли вслед за Утесом по ступеням, Лун принюхался. Здесь запах водного странника ощущался сильнее. Он лип к влажному цементу и мохнатым растениям, затянувшим сводчатый потолок. Утес порылся в кошеле на поясе и вытащил едва светящийся предмет — один из зачарованных камней Цветики. Тусклый свет упал на потрескавшиеся запятнанные плиты пола и дальнюю стену, осветив резной сюжет, изображенную в натуральную величину процессию земных обитателей, которые несли погребальные носилки с телом. Рельеф обрамлял металлическую дверь, украшенную затейливыми извилистыми узорами. «Она закрыта. Возможно, заперта на засов с другой стороны». Утес потянул за ручку, наглядно подтверждая сказанное. «Да я посмотрю. Если ты здесь перевоплотишься, то проломишь крышу». Нефрита шагнула вперед и взялась за ручку. «Не отломай ее», — сказал Лун. «Лун!» Нефрита дернула дверь, и та с громким треском поддалась. Обломки замка упали на пол, и дверь распахнулась. Утес поднял светящийся камень, и тот осветил длинный пологий спуск, ведший во тьму. Утес собрался было пойти вперед, как вдруг звон резко крикнул: «Стойте!» Все замерли. Лун быстро окинул взглядом дверной проем, но не заметил ничего, кроме темных пятен плесени. Он прошептал: «Что такое?» «Я... ну... у меня странные чувства», — сказал звон. Судя по голосу, он страшно смутился. «Мне кажется, что там что-то есть». «Чувства? Как у наставника?» — спросила Нефрита и присела, чтобы получше рассмотреть плиты пола сразу за дверью. Осторожно, стараясь не задеть порог своими гребнями, Лун присоединился к ней. «Может быть», — признал звон. «Я думал, что с тех пор, как ты изменился, твои способности так и не вернулись», — ровным голосом, стараясь не обидеть его, сказал Утес. «Они не вернулись», — звон неловко поежился. «Пока мы не... Слушайте, я, наверное, ошибся. Нефрита подтолкнула Луна и кивком указала на что-то на полу за дверью. «Нет, ты прав», — сказал Лун Звону. Примерно в шаге за порогом виднелась черта из грязи и щепок, которые намыло под дверь водой. Черта, совершенно прямая, пересекала спуск, словно грязь натыкалась там на что-то твердое, но в том месте ничего не было. «Это барьер Ордана, такой же, как вокруг башни». Нефрита отстранилась и нетерпеливо повела шипами. «Это может быть ловушка? Если они торгуют с водными странниками, то земные обитатели наверняка часто здесь ходят, а замка хватило бы, чтобы защититься от воров. Так что барьер мог здесь появиться только для одного — чтобы поймать нас». «Ловушка это или нет, нам все равно нужно попасть внутрь», — сказал Утес. «Эсом говорил, что мог пройти сквозь барьер башни без ведома Ордана», — сказал Лун. «Если он не лгал». «Сейчас выясним». Нефрита повернулась к Звону. «Приведи его сюда». «Это непроверенная теория», — говорил Эсом, по счастью догадавшись не повышать голос. Он хлюпал по затопленным ступеням, поднимаясь на террасу. «Ну вот и проверим ее», — сказал ему Звон, спускаясь по колонне с крыши. Елея и Поток уже ждали здесь. Дрейф дежурил на крыше дома на затопленной улице, а Вьюн — на крыше террасы. «Наконец-то!» — пробормотала Нефрита, хотя на самом деле времени прошло не так уж много. Лун и Утес провели его, обследуя террасу и стараясь не разговаривать друг с другом. Лун нашел увядающие остатки растения, пахнувшего так же, как то, которым зарос весь прибрежный город Кеков. Это лишь подтверждало, что водные странники действительно торговали здесь. Потоку план не понравился. «Вы собираетесь довериться земному вору», — сказал он. «Хуже этого может быть только довериться одиночке». Нефрита пропустила его возражение мимо ушей, и у Луна тоже не нашлось, что ответить. Единственным основанием доверять Эсому было то, что на его месте только полный дурак выдал бы их Ордану. Затем по стене спустилась Флора, а следом за ней — Цветика. Нефрита удивленно и гневно зашипела. «Что ты здесь делаешь? Кто следит за одиночкой?» «Корень, песня и земная женщина», — сказала Флора с виноватым видом, прижав к себе шипы. «Земная женщина?» — не веря своим ушам, повторила Нефрита. «Ты что?» «Я заставила ее принести меня сюда», — резко прервала ее Цветика. Она приняла земной облик и отряхнула платье. «Ну и вон здесь. Где тот барьер, о котором вы все лопочете?» Повисла тишина. Лун почесал гребешки у себя за ухом и решил промолчать. Через некоторое время Нефрита процедила сквозь стиснутые зубы. «Флора, возвращайся в башню». Флора поспешно ретировалась. Нефрита, пересилив себя, уложила встопорщившиеся шипы. Она сказала. «Тебе нужно отдыхать. Хочешь ты это признавать или нет, но тебе не здоровится с тех пор, как мы добрались до побережья». «Я могу отдохнуть позже». Цветика пересекла террасу и подошла к порогу, и Утес посветил ей. Она кивнула и задумчиво посмотрела на Звона. «Да, что-то здесь есть. Пахнет земной магией». Звон, чувствуя себя неловко, пожал плечами. «Я не знаю. Может быть, я просто случайно догадался». Утес усмехнулся, но ничего не сказал. Эсом протиснулся вперед и нахмурился, глядя на барьер. Лун, перейдя на кидайский, спросил его. «Ты его видишь?» «Нет, но чувствую». Эсом протянул руку, осторожно, не донося ее до проема. «Он похож на барьер вокруг башни Ордана». «Ты можешь пройти сквозь него?» — спросила Нефрита напряженным от нетерпения голосом. «Я могу попытаться», — Эсом оглядел их с мрачным выражением на лице. Мне так ни разу и не удалось выбраться из башни Ордана, чтобы попытать счастье с тем барьером. Если тронем этот, Ордан может узнать». Поток гневно зашипел, словно они сами об этом не подумали. «Если это произойдет...» «Если это произойдет», — прервал его Лун и закончил, глядя на Эсома, «то ты будешь готов к этому, когда вернешься в башню за своими друзьями». Эсом беспокойно глянул на потока, но сказал: «Ты прав». Он шагнул вперед, выставил перед собой руки и мелкими шажками пересек порог, приблизившись к линии мусора, отмечавшей границу барьера. Затем он присел и провел руками по плитам пола. Лун подошел к Эсому сбоку, чтобы видеть его лицо. Эсом был сосредоточен, его глаза закрыты, а на лбу, несмотря на прохладу, проступил пот. Цветика склонила голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то, чего остальные услышать не могли. Звон пристально наблюдал, явно напрягая все органы чувств, чтобы ощутить то же, что ощущали Эсом и Цветика. Эсом повернул голову и хриплым шепотом сказал: «Будьте готовы! Я не смогу долго держать путь открытым». Нефрита повернулась к остальным. «Вьюн и Дрейф останутся здесь на страже. Остальные пойдут с нами». Вьюн, свисавший вниз головой с крыши террасы, взволнованно сказал: «Будьте осторожны». Лун как раз смотрел на Елею и увидел промелькнувшее на ее лице облегчение. Она боялась, что Нефрита оставит ее здесь. Затем Эсум медленно поднялся на ноги и выставил руки перед собой, словно поднимая невидимую завесу. Когда он выпрямился, Лун ощутил дуновение прохладного воздуха с душком разложения, благовоний и плесени. Из дверного проема вырвался сквозняк, до этого сдерживаемый барьером. Похоже, Эсум справлялся с задачей. Эсум шагнул вперед и поднял барьер над головой. Он выдохнул: «Сейчас!» Лун бросился вперед и задержался на пороге. Нефрита опередила его и скользнула мимо Эсома. Лун последовал за ней, Звон и Елея не отставали. Затем в проход нырнули поток, Елея и, наконец, утес. Эсом вдруг потерял равновесие и качнулся вперед, словно на него упало что-то тяжелое. Тяжело дыша, он сделал еще несколько шагов вниз по спуску, отходя от барьера. «Думаю, все в порядке. Будем надеяться, что Ордан этого не почувствовал». Нефрита сказала: «Тебе не нужно было идти сюда. Ты мог подождать снаружи с Вьюном». Эсом прислонился к стене, все еще переводя дыхание. Он беспомощно махнул рукой. «Я так и собирался сделать, но мне стало слишком тяжело удерживать барьер. Было проще пройти вперед, чем вернуться назад». «То же самое можно сказать о многом», — заметила Цветика, обращаясь к Звону. «Тогда тебе лучше пойти с нами», — сказала Нефрита Эсому. Она забрала у утёса светящийся камень и направилась вниз по спуску. Лун почему-то предполагал, что утёс останется. Не сумев сдержать упрёк в голосе, он сказал: «Зачем ты пошел? Здесь слишком тесно, и ты не сможешь перевоплотиться». Даже во тьме он смог понять, какое выражение было на лице утеса, когда он посмотрел на него. «Не твое дело». «Это мое дело, если ты обрушишь на нас потолок». «Замолчите! Оба!» — рявкнула на них Нефрита.